Франклин решил, что эти предложения сделаны всерьез и не иначе, как с ведома короля Георга. Доктору показалось даже, что он узнал педантичный стиль английского короля. Предположив, что и ответ его будет читать сам король, он постарался написать этот ответ как можно острее и ядовитее, чтобы его величество позеленело от злости. Сочинив ответ, он еще раз прочитал хитроумные указания, как связаться с таинственным бароном. В следующий понедельник у железной решетки клироса Нотр-Дам появится художник, рисующий хоры собора. В петлице у него будет роза. Этот художник не знает, чьим посыльным он является, и думает, что здесь какая-то любовная история. Ему можно безбоязненно передать ответ. Доставить письмо в Нотр-Дам Франклин поручил одному молодому человеку, который, как казалось доктору, состоял на службе во французской полиции. Не мешает, чтобы мосье де Вержен узнал, что американские эмиссары не отказываются от тайных переговоров с англичанами. Может быть, это немного подхлестнет Версаль. В назначенный день и час на клиросе Нотр-Дам появился посыльный Франклина. Равным образом появились английские и французские тайные агенты. У каждого было дело, каждый нашел материал для доклада, каждый чувствовал свое превосходство над другими. Парижане по-прежнему восхищались Франклином. Мудрец и политик, с философским спокойствием следивший за событиями из своего деревенского сада, был для них фигурой символической. Однако скверное военное положение американцев заставляло Франклина опасаться, что эти иллюзии скоро рассеются. Восторгаться делом, обреченным на гибель, долго нельзя. Ему казалось, что на портретах, по-прежнему изготовлявшихся в изобилии, у него уже не такой импозантный вид. Портретом глядел на него теперь хитрый, прижимистый крестьянин, лишенный величия и добродушия. Поэтому он обрадовался, когда его домохозяин, мосье де Шамон, попросил у него разрешения заказать ему портрет художнику Дюплесси. Мосье Дюплесси, самый знаменитый и дорогой портретист Франции, придавал своим моделям особое благообразие. Мосье Дюплесси оказался невзрачным, 55-летним человеком. На провансальском диалекте, которого Франклин почти не понимал, художник объяснил ему, что работает медленно и трудно, и что потребуется довольно много сеансов. Это было некоторым разочарованием для доктора, не любившего подолгу сидеть на месте. Тем не менее, портрет кисти Дюплесси, прав же, стоил такой жертвы. После первого же сеанса любопытному Франклину захотелось посмотреть, как движется дело, но Дюплесси предпочитал не показывать незаконченных картин. Зато в остальном Франклин явно импонировал Дюплесси. Художник и без того скупой на слова был при нем особенно молчалив. Впоследствии, однако, заметив, что Франклину он понравился, Дюплесси несколько оживился. Он рассказал о своих попытках улучшить некоторые лаковые краски, в первую очередь крап и ультрамарин. Кроме того, он изобрел новый способ изготовления манекенов для швейных мастерских, не из дерева, а из резины. Оценив несомненный интерес доктора к этим изобретениям и его толковые вопросы, художник решил поведать ему и другие свои заботы. Не так-то просто писать сильных мира сего. Сначала они долго не решаются позировать, затем по 5, а то и по 10 раз откладывают сеансы или просто без всякого предупреждения их отменяют. Сколько хлопот доставил ему портрет королевы, она была тогда еще дофиной, портрет, который он писал для ее величества императрицы австрийской. В конце концов, Тонетта соблаговолила уделить ему 2,5 сеанса, и все-таки, по мнению знатоков, портрет удался. Ее венское величество, однако, осталось недовольна и заявила, что сходства с оригиналом недостаточно, что можно было изобразить ее дочку и покрасивее, что вообще живая Тонетта лучше намалеванной. Дюплесси вздыхал, ухмылялся. Затем полувесело, полугневно рассказал о том, как ему пришлось писать короля. Он писал его 3. Мосье де Анжевилье требовал, чтобы в портретах чувствовалось царственное величие. Они предназначались для иностранных монархов. Когда его величество не были еще так жирны, изобразить его во всем королевском блеске не составляло большого труда,